Лиди, вечером мы едем во дворец на бал. Мигель. Лидия посмотрела на брата. Мальчишка видит Ардонай, мальчишка. Едем. А чему тут радоваться? А почему нет? Потанцуешь, развлечешься. Лидия промолчала, хотя и могла бы сказать, что толку с того бала. Рик уже выбрал другую. Все происходящее сейчас — это просто дипломатические реверансы. А она — это просто унижение, через которое надо пройти. Она не красавица, она не богата. И приданное за ней скромное, хоть и принцесса. И рана у нее в душе до сих пор не зажила. Предательство — штука такая, болит и болит. И еще лет 20 болеть будет. Тоскливые годы, одинокие годы. А бы за кого отец ее не отдаст, а там... А что будет дальше? Лидия не знала. Хотя нет, что будет на балу, она знала. Злорадные взгляды, смешки, шепотки. Плевать. Она Лидия Ивернийская. И всякое быдло ее задевать не должно. Она... «Принцесса!» Подбородок поднялся. Лидия была бойцом. Просто не так уж часто ей приходилось драться за себя. Лиля как раз играла с Мирандой в нарды, когда в дом заявился Джеррисон Иртон и наткнулся взглядом на мирную картину. Две женщины, фишки, кубики. Марс. А я все равно попробую. Давай, не сдавайся, это правильно. Может, сведешь к проигрышу без Марса? Игроки не заметили бы графа, если бы не зарычали собаки. Мири повисла у отца на шее. Папа приехал! Лилиан поднялась медленно. «Ваше сиятельство?» «Госпожа графиня», — ответствовал Джесс, награждая Миранду поцелуями в нос. «Миранда, иди погуляй». «А вы с мамой не поссоритесь?» «Постараемся, иди». «Иди, Мири, и собак забери», — попросила Лиля. Девочка бросила на нее взгляд и вышла вон. Лиля посмотрела на супруга. «Итак?» «Госпожа графиня, не настало ли нам время поговорить?» «Если вы так считаете, господин граф...» Лиля фыркнула, но не сильно. «Считаю», — честно признался Джесс. «По возвращении мне было, откровенно говоря, не до семьи. Дела, отчеты, торговля, гвардия — это заняло достаточно времени. А заодно позволило многое узнать о вас. А еще не рубить с плеча». Лиля собралась. Кажется, намечался серьезный разговор. «Вот как?» «Кстати, не хотите сока?» «Вина нет?» «Не пью. Могу приказать принести». «Не надо, давайте сок». «Кстати, с какой поры вы не пьете вина?» «С момента потери ребенка». Джесс разглядывал супругу из-под ресниц. «Красиво! Вот никуда не денешься, красиво!» «Будь она такой на свадьбе, он бы считал себя счастливым определенно!» «И уж точно не подумал бы напиваться и отсылать ее тоже!» «Высокая, с шикарными формами, но тонкой талией!» «Роскошные золотые волосы, белая кожа, зеленые глаза, легкая улыбка!» «И потрясающее чувство собственного достоинства!» И где были его глаза? Женщина казалась спокойной, но стакан чуть звякнул в тонких пальцах. Волнуется, и не напрасно. И с того же момента вы начали меняться. Скорее приходить в себя после отравления. Понятно. Итак, я занялся делами и узнал о вас много нового и интересного. Лиля молчала. Приемчик был откровенно детский. «Что вы узнали? А вот это и еще кое-что. Объяснитесь?» «Нет, промолчу сразу». Не дождавшись реакции, Джесс опять перешел в наступление. «Скажите, почему вы от меня бегаете?» «Потому что мы до сих пор ни в чем не определились». «Неужели? Например, вы моя жена, и это определенность». «Жена? Понятие сложное. Лиля усмехнулась, подавая супругу бокал. Ее можно оставить в столице рядом с собой. Можно отослать в Иртон. Можно вообще убить или развестись. Можно. Одной рукой Джесс перехватил бокал, а другой привлек женщину к себе и почувствовал, как она напряглась всем телом. «Вы меня боитесь?» Лиля усмехнулась, покачала головой. «Не так, как вы думаете». «То есть?» «Я боюсь тех радостей, которыми могли вас наградить любовницы». Джесс аж опешил от неожиданности, но потом вскинул брови. «Боитесь получить их от меня?» «Разумеется». «Это уже неплохо. То есть вы допускаете между нами супружеские отношения?» «Я допускаю все», — парировала Лиля. «При первой встрече мне показалось, что ваши последние письма написаны кем-то другим». «При первой встрече мне показалось, что вы не готовы разговаривать в деловом ключе». Синий и зеленый взгляд скрестились, полетели первые искры. «И что же вы мне предложите в деловом ключе?» Лиля так и стояла почти нос к носу с супругом, но отстраняться не собиралась. Кто первый уйдет, тот слабее. Но это не она, определенно. Позднее можно проявить слабость. Но не сейчас, только не сейчас. «А чего вы хотите?» Пальцы прошлись по ее шее. «А вы мне дадите, что я хочу?» «А вы руки мыли, прежде чем их об кружево вытирать?» Джесс вскинул брови. «Частое мытье вредно для здоровья». «Два пальца не грязь, три. Сама отвалится, любезный. Я не сплю со скотным двором». Джесс не разозрился. Дерзость не была большим пороком для красивой женщины. «А с законным мужем?» «Еще раз повторяю, после того, как буду уверена, что вы ничем меня не наградите». «Уже неплохо. А как вы видите нашу жизнь?» «А вы?» Джесс подобрался. «Отсылать вас в Иртон я не буду. И запрещать что-либо тоже. Дядюшка, то есть его величество, этого не одобрит». «Но вы можете сделать мою жизнь намного тяжелее». «А могу, намного легче. Итак?» «Вы не отнимете у меня Миранду?» «Вы знаете о сватовстве?» «Знаю, и я его одобрила. А вы?» «Это не худшая партия, даже несмотря на веру. Но муж да спасется женой своей». Книга Ардуная, стих 16. «Именно. Миранда останется с вами. С нами». «А вот тут сложность. Я писала вам». Лиля высвободила руку и заходила по комнате. «Сейчас вы для меня незнакомец. Я для вас незнакомка. Мы просто не поняли друг друга. Но главного это не отменяет. Мы в положении только что поженившихся людей. И сейчас должны приглядеться друг к другу. Иначе...» «Иначе?» «Что-то может задеть вас, что-то меня. У вас сильный характер, и мужчина вы решительный». «Ты, дорогая». «Хорошо. Но и я не подарок». Лиля в задумчивости поигрывала веером. «При столкновении мы оба проиграем». «Несомненно». «Поэтому предлагаю назначить период притирки». «Чего?» «Ну, притирание, привыкание друг к другу. Вы никогда не ухаживали за женщинами? Сколько вы обхаживали ту же леди Верс?» «Месяца три». «Вот, я прошу меньше. За месяц совместной жизни вы не станете тянуть меня в кровать». «А других?» Вопрос был задан в шутку, но Лиля притворилась, что ничего не поняла. «Так, чтобы никто не знал. И попросите Тахира, пусть осмотрит и вас, и ваших любовниц. Интимные болезни — штука сложная и лечится плохо». «А вы откуда о них знаете?» «Да от него же». Джеррисон сдвинул брови. «Итак, госпожа графиня, подведем итог. Мне необходимо ухаживать за собственной женой. Так? А мне необходимо перечеркнуть все, что было, и посмотреть на своего мужа с новой стороны», — парировала Лиля. «И вы хотите это сделать за месяц?» Женщина развела руками. «Я не знаю, как нам еще быть. Поймите, Джеррисон, вы симпатичны, достаточно умны, пользуетесь успехом у женщин. Я обычная женщина, которой хочется мира и взаимопонимания, а этого у нас нет. Что-то неправильно сделала я, что-то вы, но общий язык нам искать надо, чтобы дом не превратился в поле боевых действий». Джеррисон развел руками. «Хорошо, давайте попробуем жить вместе, присмотреться друг к другу, притереться. Попытаемся?» Лиля улыбнулась, пока еще робко. «Покой графа заняла Миранда, но она может переселиться ко мне». «Не в детскую?» «Мири привыкла». Лиля улыбнулась на этот раз от всей души. «И мне приятно с ней заниматься». «А еще это лишняя защита от нежелательных визитов по ночам». В синих глазах блеснула ирония, и Лиля ответила шуткой на шутку. «Возможно, со временем вы поменяетесь с Мирандой местами». Джеррисон рассмеялся. «Ладно, я согласен. В моем доме вы жить не хотите?» Но спрашивал он больше для проформы, уже зная про Тароль, про то, сколько графиня делает для государства. Лиля покачала головой. «Я бы рада, но мы там просто не поместимся». «Я прикажу слугам перевести вещи. Завтра. А сегодня...» В глазах жреца опять заиграли веселые огни. «Предлагаю вам прекратить прятаться от мира». «Я не прячусь», — обиделась Лиля. И прозвучала настолько по-детски, она сама невольно фыркнула. Смеяться вместе с мужем получалось неплохо. Получится ли все остальное? «Просто у меня много работы». «А еще пропавший Лонс Аверс и Ганс, который должен вернуться с докладом, и...» «Но об этом молчок». «Но я хочу сегодня пригласить вас на бал в честь прибытия гостей из Эвернии». Лиля мученически вздохнула про себя. «Балы, вот уж что ей никогда не нравилось. Но потерпеть придется». «Тогда мне придется уже сейчас начать приводить себя в порядок. Разрешите мне пока откланяться?» Джеррисон развел руками. «Как пожелаете, госпожа графиня». Лиля вышла из гостиной и направилась в свои покои. «Надо выбрать платье, сделать прическу, это надолго». Джеррисон проводил жену взглядом. За эти дни его много раз кидало из одной крайности в другую. С одной стороны, когда выражали восхищение его женой, он автоматически надувался попугаем. «Да, я такой, и жена у меня такая». С другой же, как должен поступать муж, у которого практически не осталось рычагов воздействия на жену. А Джеррисону их именно что не оставили. Чувствуешь себя загнанным в угол, разозренным и беспомощным. Разве это понравится? И Джесс тоже оттягивал встречу с женой. И тоже боялся не отыграть потом назад. Но вроде бы все прошло неплохо. «А месяц воздержания, да еще осмотр у врача, раздражает, да. Но мужчина должен уметь себя сдерживать, иначе это не мужчина». На приготовление к балу потребовалось столько времени, что успел вернуться Ганс Тремейн и застал графиню во всей красе. Белое платье, летящие зеленые кружева, дорогие изумруды на шее, в ушах, на руках, золотые волосы заплетены в сложную косу, которая тоже перевита кружевом и янтарем. Красавица! И другого тут не скажешь. «Ганс, наконец-то!» И, перехватив в зеркале серьезный взгляд. «Девочки, все выйдите». Ганс дождался, пока закроется дверь за последней служанкой, проверил комнату, заглянул в прилегающую и вздохнул. «Ваше сиятельство, все плохо». «Насколько?» «Полагаю, ни Аверса, ни Вирман мы больше не увидим». «Полагаете?» «Точно, сказать никто не может». «Но это место было выбрано не зря. Там затопчут что угодно». «А тела? Если бы их вывозили?» «Телега золотаря с бочками. Тела в бочке и по дороге. Никто и не заглянет». «А потом по этой дороге столько проехали и прошли?» «Именно. Так что...» Лиля кивнула. «Это плохо». Что будем делать? Думать. В любом случае, шлюховатая убийца на троне — не лучший подарок для страны. Лиля кивнула. Кто знает, где выплывут старые грешки, и кто еще возьмется за поводок. И что тогда будем делать? Пару дней придется подождать. А потом? А потом я что-нибудь придумаю, Лилиан. Лиля вздохнула. Было тоскливо и тошно. Она уже теряла близких и теперь теряет человека, который стал ее другом, ее учителем в этом мире. Уже потеряла. Больно. На плечо ей опустилась сильная ладонь. Вы бы его не удержали. Знаю, но я могла. Не могли. Лилиан, не считайте всех глупее себя. Дерзость, да. Но Ганс имел право и не на такое. Если его ждали сегодня, что произошло бы потом? Он бы пришел, она нет. Он бы отправился обратно ко мне. И за ним проследили бы. Смерть Лонса — это плохо. Но спас он вас от серьезных бед и проблем. Но нас и так можно связать друг с другом. Через кого? Пастор. Печать на бумагах? Я оплавлю ее. Будет видно, что она не вскрыта, но не будет точно видно, чья она. Еще кто? Лонс старался не показываться, не представляться, скрывался. Лонс — имя распространенное. К тому же здесь он отрастил бороду, да и мало кто мог его узнать. Вы его не упоминали лишний раз? Нет. Лилиан, давно вы знали о его избраннице? Давно, поэтому он старался скрываться. Он-то понимал, чем ему все это грозит, и чем все это грозит вам. Нет, с вами его не свяжут, и это хорошо. Лиля кивнула, тут вотчина Ганса. Если он говорит, что это правильно, значит так и есть. Ганс, скажите, что будет, если узнают про Анерию? Скандал. Нет, в смысле, если его величество и его высочество. Тогда будет проще. Скорее всего, помолвка расстроится. А вот далее... Что ждет девушку? Монастырь. Лиля прикусила губу. О местных монастырях для женщин она была наслышана. Но... По делам. А как это отразится на наших отношениях с Гардвигом? Вряд ли положительно. Но договориться можно всегда, особенно если это не афишировать. А у него же вроде бы и еще есть дочери. Да, но старшая младше Анерии. Да, где-то на 2 года. Через год как раз будет в брачном возрасте. Лиля кивнула. Пусть так и будет. Когда вы отдадите письмо? Сегодня, завтра. А вы? А меня муж позвал на бал. «Желаю вам от души повеселиться, ваше сиятельство!» Лиля скорчила рожицу, Ганс весело улыбнулся в зеркале. Оба отлично знали, что графиня предпочла бы тихий вечер у камина с дочерью, собаками, книжкой, близкими людьми. Ганс и сам любил такие вечера, когда после ужина в Иртоне все удалялись в гостиную и занимались чем хотели. Кто-то читал, кто-то разговаривал, вирманки вязали кружево. Лиля что-то писала, отвлекаясь то на одно, то на другое. Пастор спорил с Рейфом, дети играли на медвежьих шкурах со щенками, и все было настолько уютно и спокойно, иногда шумно, иногда весело, но какое-то внутреннее тепло не покидало его в течение всего вечера. И здесь тоже случались такие вечера, но намного реже, а жаль, Ганс тосковал по ним. «Надо, ваше сиятельство!» «Надо!» В тон Гансу вздохнула Лилия и поднялась из-за стола. «Я на вас очень надеюсь». Джесс знал, что его жена красивая женщина, но чтобы настолько... По лестнице к нему спускалось прекрасное видение. Роскошные формы, длинные волосы, загадочные зеленые глаза, платье стоящее безумных денег. Мужчина невольно склонился в поклоне. «Лилиан, вы прелестны!» Лиля ответила наклонением головы. «Позвольте!» В руках Джесса показался небольшой мешочек, и из него появился браслет с изумрудами. Не такой тяжелый и массивный, как графский, нет. Это был легкий, изящный ободок, украшенный мелкой россыпью камней и жемчугом. Лиля протянула свободное запястье, и Джесс застегнул ей браслет, а потом коснулся губами надушенной кожи в долгом поцелуе. Благодарю за подарок, супруг мой. Они такие же, как ваши глаза. Вы мне льстите. Нет, я льщу изумрудам. Лиля позволила накинуть тебе на плечи плащ, позволила посадить тебя в карету и даже улыбнулась Джессу. Граф собирался туда ехать верхом, а оттуда будет видно. Но сейчас Джесс не хотел спугнуть добычу и плевать, что это его жена. Принуждение не доставляет никакого удовольствия. Ну почему она не выглядела так на свадьбе?